Глава 7. Оля. Закупившись прилично в магазине, в квартиру вернулась, еле волоча ноги. Ручки пакетов врезаются в пальцы. Больно. Жужа вылетает на звуки из комнаты хозяйки квартиры и начинает рыться в пакетах. «Эй, нахалка! Там тебе нет ничего вкусного!» Скидываю куртку, ботинки и подхватываю пакеты, пока мелкая коза не раздавила яйца, несу их в кухню. Разбираю, расставляю и, наконец, сажусь на стул, чтобы перевести дух. У тети Лизы я нашла миксер. Достаточно новый, есть пара форм для выпечки, кое-что и я прикупила. Попробую самое простое. Приготовлю бисквитный торт с шоколадным кремом. Направляюсь переодеваться, достаю свой любимый фартук, убираю волосы, готовлю рабочее место. Разложив все на столе, принимаюсь за готовку. Взбиваю яйца с сахаром и ванилином, минут 10. Затем добавляю пару ложек кипятка и совсем немного, по рецепту, растительного масла. Всыпаю муку и осторожно перемешиваю все силиконовой лопаткой. Пока занимаюсь тестом, разогревается духовка до 180 градусов. Затем готовлю форму. Вливаю в нее тесто и ставлю в духовой шкаф, засекая время. Минут 20-25. Кремом займусь, когда будет остывать бисквит. Жужа все это время сидит на стуле и тихо поскуливает. Прилетает на телефон пара сообщений от тетушки. Я фотографирую ее любимицу и высылаю ей фоточки. Рассказываю, чем занимаюсь. Она в ответ шлет голосовое сообщение, в котором рассказывает, как ей нравится в санатории. 20 минут пролетает незаметно. Я успеваю прибраться со стола и проверяю бисквит на готовность. На удивление, духовка радует. Бисквит печется равномерно. Достаю форму, оставляю остывать. Принимаюсь за готовку крема. Наливаю в сотейник сливки, добавляю сахарную пудру. Затем опускаю в жидкость кусочки шоколада и довожу до его полного растворения. Снимаю с огня и жду, когда остынет. Немного попробовав его, понимаю, что не помешает в общей картине заварной крем. Начинаю его готовить, а вот после разрезаю бисквит на 3 коржа и приступаю к формированию торта. Когда работа завершена, торт украшен и радует глаз, снимая фартук. Убираюсь на кухне, кормлю собаку и, сделав немного фотографий своей работы, убираю его в холодильник. А сама направляюсь в ванную. Хочется принять душ. Раздеваюсь и настраиваю воду, залезаю под душ. Под струями горячей воды мышцы расслабляются. Перебираю в голове этапы работы над выпечкой. В целом, я работой довольна. Беру с полочки свой шампунь, выдавливаю немного на ладонь и начинаю мыть волосы. А потом я начинаю понимать, что что-то происходит. Выключаю воду, но она капать будто не перестает. Кап, кап, кап. Я поднимаю голову вверх и понимаю, что она течет с потолка. Твою же за ногу! Боже, боже, боже! Ай-яй! Вылезаю из ванной, хватая с вешалки еще не промокший махровый халат, оцениваю масштабы бедствия и бегом из квартиры. Не вызываю лифт, быстрее сама добегу до этажа выше. Жму на звонок. Раз, два, три, да давай же! А когда мне все же открывают, я столбенею на секунду. Это тот самый мужчина с девочкой. Но медлить – недопустимая роскошь. Но, кажется, этот заносчивый индюк не понимает всей ситуации. Поэтому приходится брать все в свои руки. Я врываюсь в чужую квартиру и несусь в ванную. Открыв дверь, обалдеваю. Мужчина тут же кидается закрывать воду, освобождает перелив от бумаги, открывает слив. Держу в руках кусок промокшей бумаги с говорящим названием «Титаник» и улыбаюсь. «Варя!» – кричит он. Слышатся шаги, и появляется девочка – Варя. Она окидывает нас быстрым оценивающим взглядом. «Ой!» – поджимает губы и делает испуганные глаза. «Ой!» – повышает голос мужчина. «Выяснять все будете без меня», – влезаю в начинающиеся разборки. «Тряпки нужны, Варя, неси что-нибудь». «Полотенце!» Мужчина тут же скидывает с вешалок все, что на них висит, и начинает активно собирать воду, выжимая ее в ванную. Я стою и наблюдаю за всем этим действом. Рядом Варя. Девчонка молчит и нервно перебирает пальчики. Пока мужчина наводит порядок в ванной, я начинаю чувствовать запах гари. «У вас что-то горит», — говорю осторожно. «Твою!» Дальше я не слышу, потому что хозяин квартиры рванул в сторону кухни. Мы с девочкой за ним. Мужчина ругается, я прикрываю уши ребенку. «Вы здесь не одни», — говорю я, напоминая о своем присутствии. «А до вашего прихода у меня все было хорошо», — огрызается. «До моего прихода у вас было неудачное судостроение и, как минимум, угроза потопа всемирного масштаба. Выдаю я, а Варя прыскает от смеха. Сковорода летит в мойку, туда же лопатки. И ужин наш также накрылся», — невесело усмехается. «У вас там что? Сильно залило?» И кидает строгий взгляд на девочку. «Хотите посмотреть?» – предлагаю. «Пойдемте», – пожимает плечами, сдаваясь. Мы спускаемся небольшой процессией на этаж ниже. Кутаюсь плотнее в халат, мерзну. Волосы все еще мокрые. Открываю дверь. Тут же влетает Жужа с громким лаем, но, заметив гостей, замолкает и смотрит на них внимательно глазками-бусинками. «Жужик!» – подходит к ней Варя и, присев на корточки, гладит собаку. Та прикрывает глазки от удовольствия. Мужчина сразу направляется к ванной, я за ним. «Не критично», – пожимает плечами. Я прохожу мимо него, достаю большую тряпку для мытья полов и начинаю собирать воду. Да, немного. Но это вообще-то не мой косяк. «Скажите спасибо, что я была дома. А если нет? Сколько бы тут текло, пока вы заметили бы побег воды из вашей ванной?» – пыхчу. «Извините», – удивляет меня он. Поднимаясь в полный рост, кидаю тряпку в ведро. Тыльной стороной руки убираю со лба волосы. Варя подходит и до слуха доносится голос чьего-то оголодавшего желудка. «Есть хочется», — говорит виновато. «Но мы остались без ужина. Надо делать заказ». Отступает в сторону, выпуская меня из ванной мужчина. «Оля!» — протягиваю ему руку. Он на нее пялится пару секунд и поднимает взгляд на меня. Сколько ему лет? Русые волосы, модно стрижен. Аккуратная борода, немного морщинок продольных на лбу и между бровями на переносице. Лет 30. «Ян!» – пожимает мою руку. «У меня есть торт. Чай не хотите? Пока там ваша доставка приедет, немного перекусите», – предлагаю. «Все равно мне одной его не съесть, да и не купит его так быстро, как хотелось бы». «Тортик, правда?» – разулыбалась Варя. «Ага», – киваю. «Ян, давай останемся!» – дергает мужчину за руку и заглядывает в его глаза. «Почему ребенок отца называет по имени? Или это не ее папа? А где мама?» Одни вопросы.